Издательство «Бомбора». Океан книг. Отказ от медицинской ответственности. Информация, представленная в данной книге, является результатом многолетнего практического опыта и клинических исследований автора. Однако все сведения носят общий характер и не заменяют диагностику и лечение компетентными медицинскими специалистами. Если вы считаете, что нуждаетесь в медицинском вмешательстве, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к медицинскому специалисту. Стратегии, приведенные в этой книге, реальны и соответствуют действительности. Имена и обстоятельства в большинстве своем были изменены в целях защиты анонимности пациентов. Дэниел Джей Амен. Негативные мысли и мозг. Как приучить своих внутренних драконов, чтобы избавиться от тревожности, стресса и низкой самооценки? Приключение вовсе не стоит того, чтобы о нем рассказывать, если в нем нет драконов. Джон Рональд Руэлл Толкин. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. В марте 2020 года, когда я писал эту книгу, мне вдруг позвонила знаменитая певица Майли Сайрус. По звуку ее голоса я понял, что она в панике. Я работал с ней с тех пор, как ей исполнилось 18. Тогда она впервые пришла ко мне, полная страхов и тревог. Она постоянно беспокоилась, что заболеет сама или что заболеет мама. Боялась, что ее жизнь будет ужасной, если у нее не будет парня. Она даже думала, что может умереть, если у нее не будет отношений. Во время нашей совместной работы Майли научилась нескольким действенным стратегиям, которые помогали ей контролировать эти негативные мысли. Но в тот день тревога вернулась с удвоенной силой, и я точно знал, почему. Вспышка коронавируса. COVID-19, уже унесшая к тому моменту жизни тысяч людей в Китае, теперь, подобно лесному пожару, распространилась по всему миру и перекинулась в США. По телефону Майли обрушила на меня шквал вопросов о вещах, которые ее пугали. Например, как долго вирус живет на упаковках, что я с трудом мог вставить хоть слово. Мне, наконец, удалось уговорить Майли сделать вместе со мной несколько глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться. Для меня было очевидно, что эта новая пандемия выпустила на волю драконов из прошлого Майли. Эти долго таившиеся драконы теперь извергали огонь на центры страха в ее мозге, подпитывая тревогу и негативные модели мышления. Я ответил ей, что в эти беспрецедентные времена для того, чтобы успокоить этих диких тварей внутри, ей нужно стать укротительницей драконов. В процессе работы над укрощением драконов с помощью тех же стратегий, которыми я поделюсь с вами в этой книге, Майли удалось перейти от чувства страха и беспомощности к ощущению силы и контроля. Ей не терпелось поделиться тем, что она узнала в серии видеороликов в своем Instagram, который запрещен на территории России с 21 марта 2022 года, где у нее на тот момент было 105 миллионов подписчиков. Она назвала эту серию «Просветлевшая умом». По-своему, переосмыслив мою программу, программа «Ясные умы для улучшения здоровья мозга», о которой я писал в книге «Конец психическим заболеваниям». Для меня было честью стать первым гостем Майли в этой видеосерии, где мы говорили о способах борьбы с лавинообразным стрессом, тревогой, депрессией и одиночеством, а также с чувствами горя и утраты, которые резко возросли во время пандемии COVID-19. Из комментариев ее подписчиков, например, «Я стал чувствовать себя намного лучше и даже представить себе не мог, насколько это окажется полезным, спасибо», было ясно, что Майли была не единственной, чьи драконы из прошлого активизировались, когда люди были вынуждены оставаться дома, а вирус начал наносить ущерб экономике и уносить жизни. Казалось, все чувствовали себя в той или иной степени травмированными. Каждый оплакивал ту или иную потерю. Работу, чувство безопасности, привычный распорядок дня, спорт игру или просмотр. Любимый ресторан – физические связи, никаких объятий или смерть члена семьи. В то время я понятия не имел, что COVID-19 вот-вот поразит мою собственную семью. И всего через несколько недель я переживу ужасную потерю дорогого мне человека. Она накрасила губы, надела солнцезащитные очки, собрала чемодан и, когда приехала скорая помощь, сказала присутствовавшим членам семьи, что отправляется по дороге смерти. Это была вступительная строка из статьи в Orange Country Register от 16 апреля 2020 года о моих родителях и их опыте борьбы со смертельным коронавирусом. Вполне в характере моей матери, Дорис Амен. В марте ей на тот момент было 88 лет, а отцу Луису Амену 90 лет. Оба заболели пневмонией. Их пробы на COVID-19 оказались положительными. После постановки диагноза медицинский персонал завернул моих родителей в желтые накидки, погрузил их в разные машины скорой помощи и увез в больницу. Будущее представлялось мрачным. По данным Центра по контролю заболеваний, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, у 10-27% пожилых людей старше 85 лет это заболевание заканчивалось смертью. Я боялся, что мои родители окажутся в этой статистике. Заведующий инфекционным отделением больницы признался в статье The Register, что на тот момент, когда мои родители прибыли, он уже был полумертвым от усталости и лично не встречался с моими родителями. 5 дней спустя их выписали из больницы с негативными показателями по ковиду и отправили домой. Казалось, они победили болезнь. В течение следующих нескольких недель моя мама быстро поправилась и уже хотела вернуться к игре в гольф, но мой отец продолжал бороться с недугом. Он страдал от кашля, мучившего его еще до получения положительного теста на ковид, а затем снова попал в больницу из-за желудочно-кишечного кровотечения, в результате которого потерял четверть своей крови. 5 мая 2020 года, когда я собирался заехать за ним и забрать его на повторный прием, мне в панике позвонила мама и сказала, что он не дышит. Я набрал 911 и помчался к ним домой. Парамедики сделали все, что могли. И все же в тот день папа ушел к ангелам. И внезапно драконы горя и потерь, с которыми я помогал справиться десятилетиями, стольким своим пациентам и подписчикам, дохнули огнем в моем мозгу. К счастью, как психиатр я знал, что мне нужно как можно скорее начать процесс исцеления. Некоторые люди думают, что после смерти близкого человека нужно позволить себе погрузиться в страдания. Но я всегда спрашиваю, если бы вы сломали руку, вы бы ждали 6 недель, чтобы вправить кость? Один из самых важных шагов в здоровом переживании горя – это выражать свои чувства, а не запирать их в себе. По этой причине я решил поделиться своей болью в социальных сетях. В серии своих вечерних прямых эфиров, которые я вел во время пандемии, я объяснил, что во время процесса горевания, как, собственно, и всегда, наш мозг прислушивается к скрытым воздействиям, влияющим на него, и реагирует на них. Это стало еще более очевидным в мае 2020 года, когда душераздирающая и бессмысленная смерть Джорджа Флойда, чернокожий мужчина из Миннеаполиса, умер во время того, как белый полицейский более 8 минут стоял коленями у него на шее, несмотря на его крики «Я не могу дышать», привела к вспышке яростной агрессии и разрушениям. Эта социальная несправедливость в сочетании с запредельным стрессом, вызванным пандемией, спровоцировала высвобождение драконов гнева, драконов судей и драконов предков, которые вывели одних людей на улицы для мирного протеста, а других подтолкнули к грабежам, вандализму и поджогам. Вот эти силы, обладающие мощным воздействием на наш мозг. Драконы прошлого. воспоминания и события, которые все еще обжигают своим дыханием ваши эмоциональные центры и управляют вашим поведением. Они, их и другие драконы. Другие люди в вашей жизни, прошлые и настоящие, у каждого из которых есть свой набор драконов. Намы. Негативные автоматические мысли, которые, переплетаясь и накапливаясь, атакуют вас, подпитывая тревогу и депрессию. Драконы вредных привычек, привычки, возникающие в результате влияния различных драконов и увеличивающие вероятность того, что у вас будет избыточный вес, депрессия и затуманенный мозг. Коварные драконы. Реклама, новостные ленты, социальные сети, гаджеты в вашем кармане, крадущие ваш разум и деньги. Драконы зависимости. Повторяющееся, компульсивное поведение, наносящее ущерб вашему здоровью, достатку или отношениям. Если вы не распознаете и не перенаправите влияние этих драконов, они могут украсть ваше счастье, нанести ущерб отношениям, подорвать здоровье, лишить вас способности справляться со стрессом и ограничить вашу жизнь. Хорошая новость заключается в том, что как только вы распознаете и приручите этих драконов, а также уничтожите намов, негативных автоматических мыслей, вы сможете избавиться от вредных привычек и пагубных мыслей, укрепить свою способность справляться с неопределенностью, уменьшить свою уязвимость от манипуляторов и излечиться от зависимостей. Для вашего психического здоровья необходимо укротить ваших драконов, пока они контролируют ваш мозг, страдает вся ваша жизнь. Скрытые драконы Джимми. В тот день, когда я познакомился с Джимми, успешным бизнесменом, 39 лет, он сидел рядом со своей женой на мягком кожаном диване бордового цвета в моем кабинете. Утром его только выписали из психиатрической больницы. Он выглядел встревоженным и измученным. За неделю до этого он сказал врачу скорой помощи, что подумывает о самоубийстве, чтобы покончить с чувствами страха, паники, беспокойства и безнадежности, постоянно преследовавшими его. Его тревожный дракон, один из 13 драконов прошлого, свирепствовал в его мозге. Джимми в течение многих лет посещал другого психиатра, постоянно увеличивая запасы лекарств от тревоги и депрессии, что было объяснено как «работа по устранению химического дисбаланса». Лекарства ослабили не только его негативные переживания, но и позитивные. Посещая психиатра, он так и не научился каким-либо навыкам, позволяющим справляться со своими тревожными драконами, равно как и с 12 другими драконами, которые поддерживали своим огнем его мрачные мысли и перепады настроения. Нынешний эпизод, из-за которого Джимми попал в приемное отделение скорой помощи, начался 2 недели назад, когда он узнал, что должен провести презентацию для одного из крупнейших клиентов своей компании. Это наполнило его ужасом. Он сказал мне: «Если бы меня попросили описать, на что похож этот страх, я бы сказал, что это похоже на ситуацию, когда ты находишься в камере смертников, и твое время вышло. Охранник открывает дверь, и ты должен сделать первый шаг. Вот такой страх пробирает меня до костей». Джимми боролся с голософобией, страхом публичных выступлений еще со средней школы. Благодаря упражнению под названием «Разорвать узы прошлого», о котором я расскажу позже, мы узнали, что этот страх начался, когда ему было 12 лет. В тот день, когда его бабушка заставила его выступить свидетелем в Верховном суде округа Лос-Анджелес, дав показания о том, почему его отец, один из лидеров уличной банды, не должен быть приговорен к смертной казни за двойное убийство. Тревожные драконы Джимми дохнули огнем на центры страха в его молодом мозгу, вызвав движение множества намов в том числе. «Что, если я не смогу как следует выступить в суде и в конечном итоге стану причиной смерти своего отца?» Несмотря на то, что Джимми подавил это воспоминание, тревожные драконы преследовали его на протяжении всей средней школы, старших классов и колледжа, а также во взрослой жизни. Он прилагал все усилия, чтобы не будить их, уклоняясь от любых презентаций, пока примерно 6 лет назад руководитель не попросил его выступить на работе с краткой речью о своей роли в компании. Он любил свою работу, но целыми днями размышлял о том, что не сможет облечь свои мысли в слова. Даже после проведения презентации «Намы» множились в его мозгу, громоздясь друг на друга и нападая на него, что приводило ко многим другим трагичным мыслям. Таким как «Я не могу выступать на публике», «Я потеряю работу», «Я буду бояться интервью, поэтому не смогу устроиться на новую работу», «Я неудачник», «Моя жена со мной разведется», «Я закончу свою жизнь на улице». «Лучше я покончу с собой». Именно тогда Джимми впервые пришел на прием к психиатру, начал принимать лекарства и принял сознательное решение преодолеть свой страх. На какое-то время это сработало. Он проводил экскурсии на работе, путешествовал и встречался с клиентами. Он также посвятил свою жизнь Богу и стал активным членом церкви, найдя это невероятно полезным. Однако, когда на работе на него возложили новую ответственную миссию, тревожные драконы и другие драконы прошлого вновь появились и вышли из-под контроля. Когда Джимми рос, он переживал тяжелую и продолжительную психологическую травму, раненые драконы. Он видел, как его отец торговал наркотиками и избивал людей. Когда Джимми был маленьким ребенком, его отец попал в тюрьму, и когда он пришел с бабушкой навестить своего отца, тот заставил его представиться другим главарям банд, что наполнило Джимми ужасом. Он был свидетелем перестрелок и участвовал в автомобильных погонях, когда ему не исполнилось и 9. Его дважды похищали члены враждующих кланов, ему нередко приходилось опасаться за свою жизнь. Однажды, когда Джимми валялся на диване со своим отцом, наслаждаясь тем редким временем, когда тот был дома по УДО, условно-досрочное освобождение, дюжина офицеров спецназа вломилась в парадную дверь их дома с оружием в руках. После повторного ареста отца мать отправила Джимми жить к бабушке с дедушкой, но оставила у себя 2 его младших братьев и сестер. Его покинутые, невидимые и незначимые драконы шептали в его мозгу, что он одинок и нелюбим. Он также стал свидетелем сексуального насилия над своей бабушкой, причем преступник спросил Джимми, не хочет ли и он заняться с ней сексом, что наполнило его чувством стыда и безнадежности. Должен драконы и драконы стыда. Мозг Джимми всегда прислушивался к драконам прошлого, жившим в его семейной истории и генетике. В семейном кругу были тревожные расстройства и злоупотребление алкоголем. Его мать принимала лекарства от тревоги. У родственников со стороны отца были серьезные психиатрические проблемы, включая панические атаки, депрессию и злоупотребление наркотиками. У его братьев и сестер были аналогичные проблемы. Мозг Джимми также всегда прислушивался к своим драконам вредных привычек, появившимся из-за того, что он слушал других драконов в своей жизни. Одна из вредных привычек Джимми особенно беспокоила его жену. Он любил смотреть фильмы с насилием, матчи по боксу и MMA, Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства. Документальные фильмы о нападениях животных и казнях, которые он когда-то смотрел вместе со своим отцом. Подвергаясь интенсивному, опасному для жизни насилию в детстве, он выработал свой порог возбуждения. То, что давало ему самый мощный эмоциональный прилив. Но эти шокирующие образы только закрепляли стресс в его мозге и теле. Мозгом Джимми управляли не только эти драконы. Он получил также несколько травм головы во время игры в футбол, был полузащитником в средней школе, на занятиях боксом в старшей школе и участвуя в нескольких драках в барах. В 15 лет он упал с высоты 2,5 метра на голову, потерял сознание примерно на 10 минут. После начались судороги, и его правое ухо перестало слышать. Джимми был госпитализирован на 4 дня, и все лето ему пришлось заново учиться ходить. Чтобы успокоить своих тревожных и раненых драконов, Джимми в подростковом и юношеском возрасте употреблял наркотики и алкоголь, но это приносило ему лишь временное облегчение. Джимми понятия не имел, что драконы управляют его мозгом и его жизнью. Единственные сообщения, которые слышал его мозг, были о том, что он безнадежен, запутался и потерпел неудачу. Драконы Джимми рассказывали ему множество историй, таких как «Тебя бросили», «Ты не заслуживаешь любви», «Мир опасен» и «Ты не способен выступать на публике», которые привели к тому, что он падал все ниже и, наконец, пришел к убеждению, что ему лучше умереть. У большинства из нас в детстве не было столь сильных травм, как у Джимми. Но до тех пор, пока мы сознательно не научимся распознавать голоса наших драконов, мы будем продолжать создавать страшные истории, основанные на ошибочных или неполных вводных данных, которые могут заставить нас чувствовать или действовать самым разрушительным для себя образом. В рамках нашего обследования мы собрали подробную историю болезни Джимми, а также его жизни, просмотрели записи предыдущего врача и выписки из больниц, провели полное лабораторное обследование и 3D-визуализацию мозга под названием OFACT – однофотонная эмиссионная компьютерная томография, представляющую собой исследование из области радиоизотопной медицины, оценивающее кровообращение в мозге и мозговую активность. OFACT-сканирование отличается от компьютерной томографии – КТ или магнитно-резонансной томографии – МРТ, которые оценивают анатомию мозга. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография OFACT рассматривает то, как функционирует мозг, и в основном говорит нам о трех вещах в связи с мозговой активностью. Является ли она здоровой, гипоактивной или гиперактивной? В клинике Амена мы уже 30 лет проводим OFACT-сканирование, создав крупнейшую в мире базу данных скан-снимков головного мозга, связанных с проблемами психического здоровья, насчитывающую в общей сложности результаты более 175 тысяч сканирований пациентов из 155 стран. При здоровом состоянии мозга наиболее активные области обычно находятся в мозжечке, задней нижней части мозга, в котором сосредоточена половина нейронов головного мозга. OFACT сканирования Джимми выявило два важных аспекта. Первый. Низкая активность в левой височной доле при сканировании поверхности мозга, что соответствует прошлой травме головного мозга. Эта часть мозга отвечает за стабильность настроения, раздражительность, трудности с экспрессивной речью, с поиском нужных слов, проблемы с памятью, тревожность и депрессивные мысли. При повреждении эта область может посылать сигналы прерывания в остальную часть мозга. Второй. Повышенная активность в виде ромбовидного рисунка в лимбической части мозга, ответственной за эмоции, соответствующая прошлой эмоциональной травме, которая увязло в его мозгу, поэтому он всегда прислушивается к болезненным сигналам из прошлого. Должным образом, применяя стратегии, описанные в данной книге, выявляя и укрощая скрытых драконов и уничтожая намов, а также следя за своим питанием, поступлением питательных веществ в организм и здоровьем мозга, Джимми пошел на поправку. В течение следующих 6 месяцев его настроение стабилизировалось, а тревожность уменьшилась. Он смог стать еще более эффективным членом своей рабочей команды, а также более счастливым и любящим мужем и отцом. Кроме того, он похудел на 17 килограммов, почувствовал себя сильнее и энергичнее. Он также начал помогать другим членам своей семьи обрести физическое и психическое здоровье. Использование этих стратегий во время пандемии помогло ему и его семье здоровым образом справиться с этим непростым испытанием, сохранив эмоциональные силы, несмотря на свалившийся стресс. В этой книге мы рассмотрим множество причин, как скрытых, так и очевидных, например, пандемия, по которым драконы и намы постоянно разговаривают с нашим мозгом, заставляя нас чувствовать грусть, тревогу, беспокойство, подавленность и выход из-под контроля. С помощью практической стратегии укрощения драконов Вы возьмете под контроль свой мозг и сможете выбирать, к чему он прислушивается. Вы больше не будете поддаваться негативному мышлению и позволять вредным привычкам подрывать ваше здоровье и рушить отношения, даже во времена травмирующих переживаний, сильного стресса или горя. Вы научитесь распознавать, что является правдой, обретете уверенность в себе, сможете дисциплинировать свой ум, почувствовать себя счастливее, спокойнее и во многом взять судьбу в свои руки. Как только вы поймете и начнете использовать эту информацию, поделитесь ею с близкими. Таким образом, вы создадите собственную группу поддержки, что повысит вероятность того, что вы сохраните свои новые конструктивные привычки на всю оставшуюся жизнь.